религиозны. Посреди этой вольницы я возобновил занятия английским с Робертом, плаванием с Андреем Костриковым, по-прежнему не курю, иногда достаю из черной папки новые монологи, внимательно на них смотрю. Каждый день звоню в Нижний Ломов Толику, отчитываюсь за день, а перед сном сажусь за компьютер и читаю электронную почту, письма из разных мест. 2 февраля 2000 года. Маша, конечно, преувеличила свою новогоднюю неприкаянность. Сама отправилась спать после проводов старого года, а проснувшись, не застала дома ни детей, ни внуков, которые неожиданно решили прогуляться по ночному Тель-Авиву, в то время, когда все русские израильтяне выспали на улице. В Израиле мы пробыли всего 4 дня, дали 3 концерта. Маленькая Рашка схватила желудочный грипп и нехотя заразила меня, Машу и Толика. Я успел заболеть и выздороветь еще за границей. Толик свалился сразу по возвращении домой, а Маша слегла через сутки после нашего отъезда. Аншлаговская компания собрала изрядное количество зрителей, несмотря на дорогие билеты и скепсис интеллигенции. В русских газетах много моих фальшивых интервью. Сара сохранила все публикации за 1,5 года после вахтанговских гастролей. Клара, Регина и Евдокимов остались на несколько дней в Нетанье, а мы с Поляковой впервые без Толика отправились на гастроли в Димитровград и Ульяновск. На фотографиях Мартынша можно заметить, что его лучшая модель явно постарела. Видно, что я перестарался в своей борьбе с инфантильностью. Но, может быть, операция на глазах, которую я перенес 17 января, вернет им немножко блеск. Тем более, что все страхи позади. Добрейший Валера Меладзе уже год как обходится без очков. Ему я отчасти обязан своей соколиной зоркостью и встречи с собственным дневником в силу таких смягчившихся обстоятельств, возможно, станут теперь более основательными. Январь 1 2009 года. Эпиграфы. Желтый пар петербургской зимы. Желтый снег, облепающий плиты. Я не знаю, где вы и где мы, только знаю, что крепко мы слиты. Иннокентий Анинский. Как-то перед Путиным мы выступали, и он удивился. А разве ты не в Москве? Нет, я в Питере. Хотелось бы свою площадку. Помогу, чем смогу. Интервью Юрия Гальцева. АИФ. 2009 год, номер 1. С Юрой Гальцевым столкнулись в баре гостиницы «Октябрьская» перед тем, как разъехаться на концерт. Он теперь хозяин Петербургского театра эстрады. Поболтали, выпили кофе, и Юра уплыл в долгую зимнюю ночь. Сейчас никто из актеров от работы не отказывается. Позвонил Сене Альтову. Его семейство приросло, наконец-то, первым внуком. Это подарок не хуже, чем целый театр. Публика в Питере потрясающая. Как говорил один советский конферансье, такую публику надо возить с собой. Знакомый администратор сказал, что все театры и концертные залы в северной столице в основном забиты. 8 лет назад Костя Райкин во время торжеств, посвященных 90-летию великого папы, настоятельно мне рекомендовал отправиться в русский музей на выставку русского портрета начала прошлого века. Погода была отвратительная, безостановочно валил мокрый снег. И я решил, что это обстоятельство будет даже в мою пользу. Я страшно не люблю музейную толчею. Площадь искусств была перерыта, там орудовали бульдозеры, и я даже не сомневался, что буду бродить по музею один. Не тут-то было. В знаменитом хранилище, мне показалось, собрался весь Ленинград. Это потомки тех, что в блокадном городе слушали Шостаковича. Новый год встречали в ресторане нашей гостиницы. Цены в Питере, кажется, примерзли. 3600 на брата. И ничего, вполне новогодний стол. Телевизор зашелся от непрерывного переключения каналов. Это официанты никак не могли найти искомые во взорвавшемся от веселья ящике. Свежий мой номер «Паракризис» на одном из каналов вырезали. Правда, утром успели предупредить, про кризис еще рано.